Глава 8. Военный совет с миллиметровой бумагой. Через пару дней в гостиной был собран военный совет из Матильды Романовны, Марины, Алены и Светланы. Последняя была настолько похожа на валькирию, что Алена только брови подняла. «Тебе меча не хватает. Ну или топора боевого. Вылитая валькирия». «Мне? За нафига? Я и голосом справлюсь. Я по останкам пройду на шпильках. 300 раз туда-сюда». Матильда мягко усмехалась. «Молодость, молодость». «Милая, вам и шпилек не надо». «Точно. Чего туфли пачкать этими покрысяйчиками? Короче говоря, история проста до элементарности. Этот самый красавец, Юрий...» Она кивнула на экран ноута, где для наглядности было оставлено фото бывших Ирискиных хозяев. «Когда-то внес деньги в компанию своего знакомого. Михаил Туров нашел хороший вариант работы с отечественным оборудованием для химической промышленности. Раньше-то оно не котировалось, а после санкций им заинтересовались. Так вот, этот Михаил сообразил, как можно подобрать узлы и агрегаты, чтобы характеристики этого оборудования были не хуже импортных. Но ему были нужны деньги. Его знакомый Юрий деньги дал». «А у него откуда?» — заинтересовалась Алена. Ей этот самый Юрий не показался человеком, хоть когда-то работающим. «Папенькино наследство». Света любила все выяснять досконально. «Так вот, деньги он дал не просто так. Займом. Не, он стал одним из учредителей и плюс захотел быть генеральным директором. Михаил согласился. Работа пошла, оборудование собиралось отлично, и мало того, начало пользоваться спросом, и чем дальше, тем больше. Заказчики появились крупные, солидные. Вроде как все замечательно. Юрий женился вот на этой фее». Света кивнула на экран. «А фея-то оказалась не просто так, а с запросами. Большими. Диана ее зовут, кстати. Так вот, сженить бы на красоту ли Дианочки, Юрий, и так себе ни в чем не отказывающий, и вовсе берега потерял. Насколько я поняла, выгребал он с фирмы все, что не приколочено и к стенкам не привинчено, но и этого не хватало. Красивая жизнь, она дорого стоит. Очень дорого, особенно если хочется всего много и сразу. Начали брать кредиты. Только банки-то не идиоты. Вся фирма держится на производстве. В него надо деньги вкладывать. А Юрий жилился. Цеха арендованы, оборудование в лизинге, активов как таковых почти нет. И финансовые показатели неважные, потому что все вытянуто для милочки Дианы. Короче, новые кредиты им давать не торопится». «А Михаил?» — заинтересовалась Марина Сергеевна. «Я разговаривала с одним из наших клиентов, который у них оборудование покупает. Так вот, они только Михаила этого и знают. Юрий никогда делами не занимался. Чисто так, представительская функция по выкачиванию денег для жены. Насколько я понимаю, Михаилу это не нравилось. Денег Юрий из фирмы выкачал уже значительно больше, чем внес, а так от него вред один. Вот Михаил и начал пытаться выкупить долю Юрия». «Тот, конечно, против», — понимающе хмыкнула Алена. «Не то слово, как. Категорически», — Света рассмеялась. «Насколько я поняла, у Юрия сейчас финансовые дела очень плохи. И ему не то, что выходить из учредителей. Ему все зацапать надо, чтобы выбраться из ямы. Я только не смогла выяснить причину, почему он так просел». «Это я выяснила. Про Юрия и его красу ненаглядную я примерно так все себе и представляла. Только понять не могла, каким боком там мой старый знакомец задействован. Так вот, Юрий в попытке получить как можно больше денег взял взаймы у людей очень серьезных. Ну, очень серьезных. Они его торопят, вот Юрий и впился в партнера. Ему позарез надо все, что с фирмы можно выкачать, и даже больше. Матвей как раз работает с одним из этих серьезных людей и счел, что это удобный случай макнуть меня. Разжалобить глупой историей про якобы украденную Михаилом таксу и привязать к Юрию с его Дианой-охотницей. Он отлично знает, что я никогда не бросаю клиентов, поэтому рассчитывал, что начну их прикрывать даже от его доверителей». «А зачем им понадобилась эта глупость про Ириску?» — удивилась Алена. «Они же сами ее принесли на усыпление». «Понимаешь, люди они недалекие, но о себе очень высокого мнения. Такса им надоела, поэтому они от нее избавились, недолго думая. Но не сообразили, что кто-то поинтересуется, а куда собака делась. Ну, прислуга, ладно, может, и не осмелится вопросы задавать. А остальные? Миллион френдов в соцсетях, которые фоточки забавной таксы видали, могут и поинтересоваться, а где собачка? Что, собственно, и произошло? У них начали интересоваться, куда делась собака, а что они могут ответить? Что усыпили? Так это порицание будет такое, что мало не покажется. А тут как раз Михаил плохой и нехороший, который почему-то не жаждет им все, что у него имеется, отдать. Оттуда и логический вывод. Михаил плохой. Его можно обвинить. Стиль мышления у них такой... усеченный. «Тупой!» — Светлана грозно прищурилась на экран ноута. «Тупой, жестокий и подлый». «Можно и так сказать», — согласилась Матильда. Кроме того, они никак не могли предугадать такое изумительное совпадение, как покушение Рыжика на жабу, ловлю жабы тенью с последующим ее отравлением, поездку Алены в клинику, отличного ветеринара, который не захочет собаку убивать, а отдаст ее, ну и в качестве вишенки на торте, Матвея с флешкой, который, так сказать, сдаст мне их с потрохами, а Алена опознает. Матильда усмехнулась, потом покосилась на выжидающее примолкшее молодое поколение, Алену и Светлану, и рассмеялась. «Ну что вы смотрите, как зайцы на Деда Мазая?» «Ждем план!» Светлана вопрошающе покосилась на бабулю. «Я же вижу, что она бумажкой шуршит. Знаменитой вашей?» «Да, а как же без миллиметровки?» Марина Сергеевна вынула тугой рулончик и пояснила. «Действия серьезные. Решили масштабненько сделать». Масштабные действия начались со звонка Михаилу Турову, одного из его приятелей. «Слушай, меня тут попросили тебе позвонить», — произнес он тоном человека, прячущего за спиной какой-то грандиозный подарок. «Тобой интересуются». Михаил, издерганный, замученный, посеревший от вала проблем, истерик и угроз его партнера, каких-то диких наездов личностей, которым Юрий задолжал, да еще абсурдных обвинений в том, что он украл собаку Дианы, сухо уточнил, а кто именно. «Я не знаю, каким образом ты ее заинтересовал, но тебе дивно повезло. На тебя хочет выйти шикарный адвокат». «Я никого не заинтересовывал, денег у меня нет», — категорически открестился Михаил. «Чудак! Да кто тебе про деньги-то говорит?» «У Звонниковой, как я понял, какой-то свой интерес». «Да блин, приходи в себя! Звонникова!» «Нет, ну надо же! Это как лотерейный билет на миллион долларов!» «Предпочту билет», — хмуро отозвался Михаил. «Понятно, скептика включаешь. А она просила тебе передать, что знает, куда на самом деле делась собака Дианы. Я ничего не понял, но она просила дословно». «Чего? Блин! Так чего ты мне голову морочишь? Как связаться с этой...» Матильда Романовна Звонникова. Выглядит как скрипачка на пенсии. Розовые бантики, кружавчики, оборочки, шляпки. А на деле такая зубастая тетка. Крокодилы в панике ныряют и тонут. Так что с тебя причитается. Чисто за хорошие новости. Скрипачка на пенсии пригласила Михаила на разговор в небольшое кафе у парка. Она именно так и выглядела, как описал его знакомый. И чего он такие дифирамбы этой тетеньке пел? Вот уж ни с чего. «Ну ладно, если хоть чего-то полезное скажет, и то хорошо», — решил Михаил. Матильда отлично видела его разочарование и позволила себе немного пошутить. После краткого изложения перечня его проблем Михаил впал в уныние пополам с тревогой. «А откуда вы это знаете, а?» «Видите ли, мне попытались навязать в клиенты вашего партнера. А я очень не люблю, когда мне навязывают такое... такой неликвид». От улыбки милейшей тетеньки Михаила по спине пробрал холодок. Он подобрался, ощутив, что это что-то этакое в адвокатше определенно есть. «Вы, конечно, не в очень выгодном положении, но из него можно выйти...» «Живым», — хмуро уточнил Михаил. «Живым, здоровым и прибытком», — рассмеялась Матильда. «Я тут навела справки. Насколько я поняла, все контрагенты общаются только с вами. Ваш партнер делами не интересовался?» «Да какое там? Он только бухгалтерию свою устроил, ну, чтобы я ничего мимо него не увел. Поверите, приходилось каждую копейку на комплектующие с боем выбивать. Но ведь если их не купить, нам продавать-то нечего будет. А Юрка все, мол, подешевле найди. Так подешевле китайское, оно разваливается. А, да что там? Пропала фирма. Мне бы хоть самому вылезти». «Ну, в этом вы правы. Та организация, в которой генеральным директором является Юрий, действительно, как бы это, находится в районе ягодичных мышц». Матильда вежливо переждала приступ хохота собеседника и продолжила. «Могу вам предложить путь безболезненного выхода из этого места с вашими заказчиками, сотрудниками и наработками». Михаил с сомнением посмотрел на Матильду. «А цеха?» «Они арендованы, насколько я знаю. Оборудование в лизинг взято. Так что пусть ваш загребущий партнер и остается с пустыми арендованными цехами, таким же оборудованием и бухгалтерией. Вам потребуется, конечно, какая-то сумма на раскрутку, но, полагаю, вы сможете договориться на заключение новых договоров с выплатой аванса. По крайней мере, трое из ваших заказчиков, Матильда назвала несколько организаций, отлично знакомых Михаилу, на это согласны. Да, конечно, с условием предоставления определенной скидки. Да если сумею стряхнуть с плеч Юрку, я могу скидывать цену. Это его запросы были, чтобы дороже и еще дороже. Потрясенно пробормотал Михаил, налил себе в чашку кипяток из заварочного чайника и залпом его выпил. Неразумно, между прочим. Заботливо покачала головой милая тетушка в кремовом летнем костюмчике и блузочке в цветочек, щедро украшенной кружевами. Так и обжечься можно. Михаил покивал, потом помотал головой, а потом, вернув себе нормальный цвет лица, просипел. Это от счастья. Еще через полчаса Михаил, осознавший, что имеет все шансы на нормальную работу в собственной организации, был готов и весь чайник кипятка выпить. Махом! Скрипачка! Крокодил! Фея с остальной хваткой! Он давно так никем не восхищался. Это отлично, что ваш жадный знакомый взял на себя директорство. Сам все подписывал, сам и отвечать будет. Как только он к вам обратится с очередным требованием передать ему вашу часть компании, соглашайтесь. Только не так радостно, как вы мне сейчас киваете. Строго попеняла ему Матильда. Сдержанно соглашайтесь. С сожалением. Ну, представьте себе, что вам хочется ему личность начистить, а нельзя. Поперхнулись? По спине постучать? Не. Михаил пребывал в каком-то совершенно детском восторге от собеседницы. И тут вспомнил, чем, собственно, она его вызвала. «А собака-то Дианина где?» Матильда с сомнением осмотрела Турова и покачала головой. «Знаю, но не скажу». «Почему?» «А вы человек эмоциональный, не сможете сдерживаться. Потом, когда с партнером дела закончите, узнаете. В одном можете быть уверены абсолютно твердо. В чем бы вас они ни обвиняли, вы смело можете на это наплевать. Я абсолютно точно знаю, что произошло с собакой, и могу это доказать». Юрий, которому в очередной раз пригрозили крупнейшими неприятностями, приехал в офис темнее тучи. Выяснив, что придурок Мишка на месте, он чуть не ногой открыл дверь в его кабинет и с порога начал кричать про украденную собаку и прочие прегрешения партнера. «Слушай, как ты мне надоел, просто сил нет. Чего тебе от меня надо? Чтобы я ушел? Ладно, я отдам тебе свою долю». «Ну, за возмещение, конечно». Михаил четко выполнял инструкции Матильды по ведению разговора с Юрием и, выторговав некую сумму, согласился передать компанию. На следующий день сделка была зафиксирована, а еще через день Юрий, пришедший в офис полноправным хозяином, обнаружил, что на месте только бухгалтерия, кадровик, два снабженца и его личный секретарь. «А где остальные? Почему не на работе?» — грозно вопросил он. «Так уволились. Все уволились». Прошелестела потрясенная кадровичка. Еще через 4 дня Михаил, умотанный до нельзя и дико счастливый, подписал первые договоры с заказчиками как генеральный директор новой компании и отправился осматривать помещения, арендованные под цеха. Матильда появилась у Матвея, как они и договаривались, минута в минуту. Роскошнейшая приемная, кабинет в викторианском стиле, все говорило о больших, нет, очень больших деньгах. «Матильдочка, позволь представить тебе Диану и Юрия. Это как раз те люди, о которых я тебе говорил». Бархатный голос Гласова отлично подходил его образу и совершенно не соответствовал сущности. «Это именно у них подлец похитил собаку». «Да ты что? Какой ужас!» — картинно возмутилась Матильда. «И как же это произошло?» Пока Диана, давясь совершенно неправдоподобными слезами, пыталась что-то этакое высказать, Юрий хмуро и опасливо косился на Матвея Сергеевича. «Я хочу, чтобы его наказали. Я хочу компенсацию. Моральную!» — всхлипывала Диана. «А собаку вернуть вы разве не хотите?» — мило удивилась Матильда. «Да, конечно, конечно. Очень хочу!» — спохватилась Диана. «Тогда, пожалуйста, получите». Матильда открыла сумку, достала оттуда какую-то небольшую керамическую баночку и небольшой листок бумаги с печатью. «Что это?» — удивилась Диана. Она от недоумения даже перестала изображать отчаяние. «Чего вы мне тут суете?»